Эпилог. Прошло больше часа, прежде чем люди заметили черный силуэт посадочного модуля, на котором горели красные сигнальные огни, и все невольно ускорили шаг. Кто знает, сколько у них еще осталось времени в запасе. Оказавшись возле интервента, Павел с удовлетворением отметил, что у аппарата отсутствуют некоторые отслужившие свое части. Леонид хорошо справился с порученным заданием. Когда спутники командира прошли через переходную камеру, Соколов скинул на песок ненужную теперь лестницу и тщательно загерметизировал внешний люк. Зорин встретил друзей взволнованным голосом. «Я уже полчаса сижу без дела в полной темноте и высматриваю вас в иллюминатор. Вы немного опоздали. Кроме того, я заметил, что защитно-силовой экран первой пирамиды ведет себя как-то странно и нестабильно. Он то ли дрожит, то ли мигает. Вот поэтому мы и поспешили покинуть центр управления», — бросил Павел и сел в кресло перед панелью управления бортовым компьютером. «Там критическая обстановка». «Что ты имеешь в виду?» — переспросил Леонид, забирая у командира сумку с образцами. «Там действительно так опасно, как ты говорил?» «Да там сейчас все рванет к чертовой матери», — рявкнул командир, осекся и уже спокойнее добавил. Если, конечно, Луиза все правильно поняла. Там что-то случилось с главной энергостанцией, и в любой момент на месте пирамиды женского лика может образоваться большой кратер. Просто бабахнет, и все, как говорил Юрий. Только это будет чертовски сильный бабах. Мне так кажется, но лучше бы я ошибался. Мы тебе все объясним, когда будем лететь к кораблю. А сейчас, Луиза, тебе придется выбрать... кому из нас ты сядешь на колени, поскольку в аппарате нет лишнего кресла. Другого варианта тоже нет, так что решай быстрее». Американка смущенно улыбнулась, но совершенно спокойно ответила. «Я не привыкла долго выбирать. А уж если мы с вами оба командиры, то мне тоже полагается сидеть в командирском кресле. Ну, или на командирских коленях. Ты согласен, Павел?» После такого обмена любезностями и взаимного перехода на «ты» Соколов молча кивнул, всадил женщину, а затем приказал космонавтам открыть в гермошлемах воздушные клапаны. Кресла были закреплены в исходном положении, а спинки для удобства откинуты назад. Когда все были готовы, он застегнул вокруг себя и Луизы ремень безопасности и попросил американку нажать красную кнопку, включающую автопилот и зажигание двигателей стартовой ступени. На экране компьютера тут же пошел 10-секундный отсчет. В последнее мгновение командир громко произнес: «Три, два, один, зажигание!» Интервент вздрогнул, потом задрожал всем корпусом и с громким рокотом двигателей оторвался от поверхности Марса. Через несколько секунд лампочки на приборной панели показали, что аппарат успешно избавился от солнечной батареи и посадочных опор. Но вдавленным в кресло космонавтам сейчас было не до эмоций. Взлет прошел удачно, и слава богу. А вот когда на границе марсианской атмосферы отстрелилась стартовая ступень, все облегченно и радостно перевели дух. Теперь они находились в невесомости, а значит, в более безопасном космическом пространстве. Это казалось невероятным, но в данном случае по-другому и быть не могло. При написании повести использованы отдельные материалы спецотдела номер 7 СВР, находящиеся под грифом «Совершенно секретно». Конец книги. Май 2012 года. Звукорежиссер Елена Ситникова. Читал Тимур Султанов.